Марфа и Петр. Степан несколько раз предлагал брату и невестке: «Вступайте в коммуну, переезжайте к нам, первое время потеснимся, потом вам дом построим». Он видел, что Петр и Марфа задыхаются в Омске. Летом жара и вонища, фекальной канализации в городе нет. Из отхожих мест бочками вывозят нечистоты, сбрасывают прямо в Иртыш и в Омь, берега которых превратились в свалки нечистоты мусора. Ассенизаторских бочек не хватает, многие домохозяева выливают нечистоты на улицу, выбрасывают зимой туда же трупы павших домашних животных. По весне все это оттаивает и начинает гнить, испускать зловоние. Но летом в сухую погоду хуже дурного запаха досаждает пыль. Часто дуют ветры, и Омск накрывают пыльные тучи. Оседая весной и осенью, пыль превращается в непролазную грязь. На субботниках, воскресниках комсомольцы, партийцы и сознательные граждане высаживают деревца, но коровы, козы и прочие овцы губят зеленые насаждения. Город-то, что большая деревня. Каменных домов, двухэтажных, деревянных и смешанных, подвал, первый этаж кирпичный, второй деревянный, не более 3%. Остальные – частные дома-срубы с огородами, саманные, насыпные и землянки. В них проживало до 150 тысяч человек. С местом жительства семейству Петра даже повезло. Отдельное. Начиная с 17 года на Омск накатывали одна за другой людские волны. Жилья не хватало катастрофически. Старые вагоны, землянки, халупы. Люди цеплялись за землю как только могли. В общежитиях, городу, ставшему на путь индустриализации, требовалось много рабочих, в комнатах теснились по 3 семьи. Петр трудился кочегаром на заводе сельхозмашин, и жили они при кочегарке в полуподвальном чулане за стенкой угольного склада. Окошко мутное под потолком, пыль угольная постоянная, несмываемая. «Зато печки не надо», — гыгыкал Петр. «От кочегарки тепло, если дверь открыть». Степану казалось, что после родных сельских просторов, в которых они выросли и в которых он с женой и сыном сейчас жил, чулан, кочегарка, подвал, пыль, вонища хуже тюрьмы. «Марфа!» — злился Степан, оставаясь с невесткой наедине. «Петька, ладно! Он вырвался из-под маминой диктатуры, лопатой уголь бросает. Невелик труд при его природной силе мышц. На рыбалку ходит, в шахматы сам с собой играет». «Он с Митяйкой играет». «Все одно, не перебивай. Петр у нас, сама знаешь. Но ты-то, разумная, трудящаяся женщина, какого лешего вы здесь сидите, угольной пылью дышите?» «Спасибо, Степан. За приглашение спасибо, за подарки, продукты, что привез. Парасеньке поклон земной. Скучаю без моей сестренки до замирания сердца». «Дык, собирайся! Прямо сейчас едем!» «Извини, нетка, мы тут как сложилось». «Марфа, ты вроде не дура, а рассуждаешь как форменная дура». «Прости». «Чего прости? Тьфу ты!» На языке мозоли набил вас агитировать. «Парася сказала, ежели сами опять не поедете, с твоего согласия Митяя забрать на лето. Отпускаешь?» «Конечно. Хотя сыночек наш единственная здесь отрада глазам, душе и сердцу. Кто на него не взглянет, все в восхищение. Могутен своей малой размерности, весел и добр. Пацанам гораздо старшим не дал новорожденных котят мучить. С отцом, с Петром, в шахматы почти на равных. И глаз у него заприметливый. На веточку какую глянет или на облако, кричит: «Мама, смотри, на чертенка веселого похожа, или на барашка, что на задние ножки встал. Точно как...» «Дедушка», — договорил Степан вместо запнувшейся Марфы. «Еремей Николаевич со всей его тягой к прекрасному окружающему». «Ну да, дедушка». «Марфа, я тебе в последний раз предлагаю». «Митяя соберу сейчас, пусть на воле порезвится». Как и мать, Анфиса Ивановна, Степан хорошо разбирался в людях. В том смысле, что увидел способности и пределы возможности каждого. Но ни мать, ни Степан никогда не задумывались, в чем причины тех или иных поступков людей. Если человек поступал с их точки зрения разумно, то это было нормально. а если противился мудрому совету или предложению, то по глупости. Искать причины чужой глупости так же нелепо и бесполезно, как пытаться понять источник непогоды. Откройся Степану истинная подоплека отказа Марфы вступать в коммуну, прочитай он ее мысли, ужаснулся бы и еще раз утвердился в мысли, что в чужую голову лучше не забираться. Марфа хотела второго ребенка. Желание было навязчивым, неотступным, терзавшим днем томлением тела, а ночью мучительными снами. Ей снилось, что она родила дитя и потеряла, не может найти. Снилось, что рожает детей безостановочно, одного за другим, как крольчиха, и всех любит, от счастья захлебывается, но не знает, куда девать прорву младенцев. Снилось, что она бросается на грудь к разным мужикам, умоляя осеменить ее. Последний сон был самым кошмарным, потому что очень походил на дневные мечты. Она без труда контролировала себя и на мужиков, конечно, не бросалась. Был только один человек, перед которым она не устояла бы. Боялась очумевшей от зова природы волчицы и накинуться на него. На Степана, свою безысходную любовь и мужа обожаемой сестрички Параси, которая душой была чиста и прекрасна, которая единственная в жизни проявила к Марфе сестринскую заботу и участие. Несколько раз приезжал Еремей Николаевич, и Марфа ни словом, ни взглядом не дала понять о своем бабьем томлении, да и свекор не выказывал желания покрыть сноху. Не сговариваясь, они вычеркнули из памяти свой грех, словно того никогда и не было. Хотя плод греха, чудный карапуз Митяйка, вот он бегает, прыгает от радости. «Детка мне машинку на колесиках смастерил. Детка, а паровозик можешь?» «Могу», — гладил его по голове Еремей Николаевич. «Следующий раз приеду, будет тебе паровозик с вагончиками». Повернулся к Марфе и спросил. «Баловень». «Ох», — ответно улыбнулась Марфа, «мол, разве этот пострел может не быть баловнем?» Она не стригла сына наголо, как другие матери. У Митяя на голове кучерявились нежные льняные завитушки. Пятилетнего, крепенького и рослого его все принимали за семилетку. Когда начинал говорить, не картавя и не шепелявя по-детски, впечатление взрослости еще более усиливалось. Митяй был не только ладен телом, но и пытлив умом. Отец ему читал книжки. Их всего две было – сказки Пушкина и стихи Некрасова. Обе Митяй скоро выучил наизусть. Он не был неженкой, рохлей или трусишкой. Когда, уступив просьбам дворовой ребятни, вынес на улицу свою лошадку, а старшие пацаны ее сломали, Митяй бросился на них с кулаками. Домой его принесли избитого в хлам. Месяц в постели провалялся, боялись, что нутро отбито или хребет сломан. Петр, увидев, что завистники с сынком сделали, загыгыкал непривычно дурашливо, а точно судорожно выплевывая яд. «Я их в топку брошу!» Как Марфа не была испугана увечьями маленького сына, она поразилась, застыв на мгновение той лютой злобе, что плескалась в глазах покладистого глуповатого мужа. «Не надо, тятя!» Прошлепал разбитыми губами Митяй. «Я их сам, когда подрасту». Летом в деревне Митяй заметно крепчал. Кудри на головке выбеливались до снежности, на тельце, к удивлению взрослых, бугрились зачатки мышц. И опять-таки, само собой, получалось, что он малец исключительный, особенный. Над двоюродным братом Васяткой, который был чуть-чуть на две недели старше, сразу взял покровительство. Тетя Парася, выпуская их утром на волю, говорила: «Митяй, за браткой-то присматривай». И не зря. Шустрый Васятка, на голову короче Митяя, был ягоза, проныра, задира, в каждой бочке затычка и придумщик. Но ловкостью телесной не обладал. Если бы не двоюродный брат, Васятка 10 раз погиб бы. Мать с отцом не ведали, как их сынок плот построил. Тот плот в метре от берега рассыпался. Васятка на дно пошел, Митяй братку вытащил. И таких случаев, откровенно для жизни опасных, у них за лето набиралось немало, ведь на воле бегали. Вечером придут, их помоют, накормят, спать они падают мертво, чтоб с утра снова умчаться незнамо куда. В непогоду мальчики придумали в гости к Ирине Владимировне хаживать. По лестнице на второй этаж взбегут, в дверь поскребутся, услышат «Войдите» и сидят в покоях учительницы до обеда. Скатываются вниз, когда Андрей Константинович приходит. Через час он уходит, а братья опять бегут к учительнице. Чем они там занимаются, Прасковье было не досуг выяснять. Уж плохому не научатся. А чуть дождь притих, они во двор выскочили. «Прасковья Порфирьевна», — как-то обратилась к ней Ирина Владимировна, «вместе еду готовили, то есть каждый отдельно, но на одной плите в кути. Вы в курсе, что Дмитрий умеет играть в шахматы, знает наизусть Руслана и Людмилу и кому на Руси жить хорошо?» Прасковья недомогала, чувствовала себя плохо, подозревала и надеялась, что понесла, забеременела. Сегодня на дойке работала, пыталась от других не отставать, теперь едва руками перебирала. «Кто такой Дмитрий, Руслан и Людмила? Какая нам разница, кому в России жить хорошо? У мальчиков прекрасные, не побоюсь сказать, выдающиеся способности», продолжала Ирина Владимировна. Василий, не желая отставать от брата, выказывает: «Что с вами? Вы меня слышите?» «Так вы мне просто скажите, шалят?» «Вы устали смертельно. Я буду кратко, хотя надо пояснить. Волею судеб я некоторое время работала в сельской школе. Так вот, крестьянские дети из-за вечного голода не способны постичь грамматику, арифметику ни в 7 лет, ни в 8, ни даже в 10». «Кто из наших-то своих детёв недокармливает?» — насторожилась Парася. «Я не про коммунарских детей, а про тех, что были в одной деревне, в одной из российских губерний, позвольте не уточнять». «Так оно в России», — перевела дух Парася, которая, как все коренные сибиряки, с измальства впитала. «Сибирь и Россия — отдельные территории». «Справедливости ради», — продолжала Ирина Владимировна, — «следует заметить, что большинство моих нынешних учеников особого рвения к учебе не выказывают. В то время как Дмитрий и Василий не просто смышлены, они обладают отличной памятью и зачатками крайне важного качества – интереса к познанию». «Это вы про кого?» – не поняла Парася. «Ваш сын и племянник, мальчики Медведевы». «Степа говорит, что в образовании сила». Степан Еремеевич совершенно прав. Парася разделяла точку зрения свекрови, Анфисы Ивановны. Мальчика нужно вырастить крепким и выносливым, научить быть сметливым хозяином. Он должен будет кормить свою семью, помогать родственникам-лишенцам, приумножать богатство, которое оставит наследникам. Школьные науки, грамматики с географиями в этом никакой пользы не дают. Однако оспаривать слова Степана или вот теперь учительницы Парася не смела. «Не будете возражать, если я с Василием осенью займусь развитием, подготовкой к школе?» — запинаясь, спросила Ирина Владимировна. «Ежели Степа одобрит?» Степан одобрил горячо и со многими благодарностями. В конце лета младших Медведевых отвозили в Погорелово погостить у стариков. Бабушку Тусю они обожали. Туся их защекотывала с прибаутками, вечерами пускала к себе в кровать и рассказывала волшебные сказки. Запах старой избы, в которой утром пекли хлеб, перина бабушкиной постели, сначала воздушная, а потом из-за твоего ерзания сбившаяся и уже ребрами чувствуешь остов кровати, запах самой бабушки, пота рабочего, трав луговых, льняной рубахи, вытащенной из сундука, собственный запах, еще не просохших после мытья волос. И кажется, что искусанные комарами в красных пятнышках запекшейся крови ноги, которые так приятно чесать огрубевшими пятками, тоже источают слабый дух весело проведенного дня. И все под урчание бабушки, рассказывающей сказку про могутного богатыря. Бабушка Туся задремывает, но если ее в бок пнуть, дальше. Не обижается, продолжает рассказывать с того места, которое уже было. Не со второго подвига богатыря, а с первого. Это останется с Митяем и Васяткой на всю жизнь. Они не будут помнить, как выглядела бабушка Туся. И запахи старой избы, свежего хлеба, бабушкиной перины, своих покусанных комарами ног забудут. Иногда повеет вдруг знакомым, непонятно знакомым. Сохранится нечто общее, неуловимое и в то же время стойкое, как клеймо на сердце. У бабушки Анфисы в доме было совсем по-другому. Хотя мальчишек все любили и баловали. Тетка Нюраня, шебутная, быстрая, вечно занятая, дядя Аким и дядя Федот, похожие на ожившие коряги, Василий Кузьмич, доктор, который разговаривал сам с собой, дедушка Ерема, добрый затейник, построивший сказочный дом, где здорово играть в прятки. Но была еще бабушка Анфиса, очень большая, великая. Ростом не выше дедушки или тети Нюрани, но все равно какая-то громадная и злая. Васятку не трогала, а на Митяя шипела. «Ишь, греховное отродье, как зацветилось! Черт любит краситься! Васятка, ты этому выродку не верь, он жизнь мою загубил!» Митяй, привыкший к своей исключительности, к тому, что надо переждать, пока тобой восхищаются, пугался. Васятка бабушку Анфису, которая ему на ухо жарко шептала про какой-то клад, про то, что он мал, но потом оценит, не взлюбил именно за то, что она Митяя обзывала выродком и пинала. Могла изо рта Митяю кусок пирога выхватить и Васятке сунуть. Тут с начинкой. Выродок, конечно, себе отхватил, а тебе припек до горбушки. Если бы не тетя Нюрани и дедушка Еремей, неизвестно, каким кошмаром обратилась бы для них бабушка Анфиса. Нюраня, руки в бока, хитро спрашивает. «Вы думаете, она баба-яга? Так вы настоящих егинь не видывали». Шмык в куть. И выскакивает оттуда простоволосое, всклоченное, лицо сажей перемазано. Кричит, что она главнейшая баба-яга, и сейчас их на паужину схрумкает. Митя и Васятка в рассыпную, Нюраня за ними гоняется. Весело. Дедушка им вырезал фигурки бабы-яги и черта лысого. Недолго куклы продержались, потому что сражались управляемые братьями. Они не будут помнить лиц бабушек, доброй Туси и злой Анфисы. Они были еще слишком малы, когда бабушки были живы, а сельское летнее приволье было насыщено играми, беготней, не до скуки и размышлений запоминаний. Но в их ночных кошмарах, быстро забываемых, надолго поселятся образы старух. Одна суетливая, добрая, вторая сильная, умная, грозная и желающая их погубить.